Глава 18. Триада. Бао Джан был в ярости, но ни одна черта лица не выказывала его чувства посторонним. Перед массивным столом в рабочем кабинете главаря триады Макао, располагавшимся на втором этаже бильярдного клуба, понуро стояли провинившиеся. «Вейгао, друзья рекомендовали вас как деятельного человека», — ожег взглядом раболепно склонившуюся фигуру толстяка недовольный босс. Глухой голос давил на присутствующих еще сильнее. «А вы не справились с простым поручением. Мне такие бухгалтеры не нужны». Хозяин презрительно мотнул головой в сторону притихшего куратора операции. «Может, Кианг-Су пристроит в публичном доме кассу подсчитывать?» «Я делал все согласно полученной инструкции», — схлипывая, пытался оправдываться неудачник. Стараясь снять с себя часть вины, он выпалил: «Ронину помогали силы со стороны. Он располагал всей информацией. Его головорезы бесшумно уничтожили засаду хунхузов, а потом подорвали скалу в ущелье, засыпав камнями наш караван с опиумом». «У тебя есть доказательства, что это безобразие учинил Ронин, а не коварные хунхузы?» Недоверчиво хмыкнув, прищурил глаз Бао Джан. Ехидная усмешка пробежала по его лицу. «Денежки за опиум они получили сполна, а страшные сказки о забитых в черепа покойников гвоздях могли и придумать. Никто ведь не видел в горах чужих людей. Может быть, хунхузы тебе вовсе и не опиум продали? Так, слегка лишь присыпали порошком мешки с мукой. Ты же только поверху смотрел, на воровское слово повелся». «Внутрь каждого мешка не заглядывал», — виновато покаялся бухгалтер. Врать было себе дороже. «На эмиссара триады в Чамдао понадеялся. Он-то уж должен лично за отгрузкой товара проследить». «Зарезали хунхузы нашего человека», — горестно вздохнул босс. «Не простили истребление своих лучших бойцов. Контакты с Тибетом потеряны». Бао Джан не сводил глаз с раскрасневшегося лица толстяка. «Не пойму, как тебе удалось не угодить в завал? Ведь всех камнепадом накрыло до последнего ослика». «Ударной волной выбросило», — попытался втянуть голову, как черепаха, в панцирь Вейгао. Он сам до сих пор не понимал, как уцелел. Видно, сам великий Будда заступился за заблудшую душу. «Выбросить бы тебя с распоротым пузом на помойку», — оскалил зубы главарь триады. «Да кто-то же должен и убытки отрабатывать». «Не губи, господин, отслужу», — брякнулся на колени плачущий толстяк. «Год за рис и воду работать будешь», — наложил епитимью духовный лидер триады. «Кианг-Су, пристрой негодника к делу». Кианг-Су с трудом поднял толстяка за шкирку и пинком вытолкал за дверь кабинета. «Найдем счетоводу место в порту», — обернувшись, кивнул бандит и услужливо предложил боссу способ компенсации убытков тибетской экспедиции. «Пусть Ронин вместе с целителем раскошелятся. Из Тибета казак много лекарственных трав и порошков приволок. В клинику старика Фангцая очередь из золотобрюхих купцов выстроилась». «А не спугнешь, как прежде русского хирурга?» — укорил торопыгу босс. «Старик дом в Макао не бросит», — замотал головой бандит. «Ронина мы тоже найдем, чем припугнуть». «Гляди, сам штаны не обмочи», — зло усмехнулся Бао Джан. «Ты в глаза Ронину заглядывал? Я вот подозреваю, что старушка смерть часто в них как в зеркало смотрится». «Ну не бессмертный же он!» — заскрипел зубами главарь портовой шайки. Претензий к русскому у него много накопилось. «Хунхузы уже попытались это проверить», — забавлялся игрой с нервным слугой невозмутимый с виду босс. «Пока не установишь, кто стоит за наглым Рониным, трогать не смей». «Я расспросил знакомых. Кланы якудза такого русского не знают. Официально японские власти тоже открещиваются от связи с Рониным. Даже фамилия им не знакома». «Ронин – псевдоним», – отмахнулся босс. «И раз его бригада приплыла из Японии, то следы ищи на островах. Кровавые следы. Не мог такой человек не оставить шрамы на наглых японских мордах. У казино он в первый день наследил, но потом затих. До самого Тибета буйную натуру не проявлял. В оправдании неудачного расследования развел руками Кянг Су. «Учись у сильного врага железной выдержки», — похвалил противника главарь триады. «Пока ты не готов нанести смертельного удара, скрывай намерение». Кянг Су поклонился мудрому наставнику. «Хорошо, Ронина пока трогать не будем. Обложим данью лишь целителя. Старик русскому жаловаться не станет, убедим». Фанг Цай действительно ничего не рассказал компаньону. Реакцию горячего парня старик предвидел. Уличных боев в кварталах Макао только еще не хватало. Целителю хотелось, чтобы Алексей побыстрее уплыл в Южную Америку, свою революцию вершить. Но откровенно гнать парня долой старик не решался. Триада не одобрит, да и дочка не простит. Влюбилась по уши дуреха. Хорошо, что отбыла учиться в Америку раньше, чем караван с Тибета вернулся. Теперь только на зимние каникулы в Макао вернется. Может, за осень и зиму что переменится, как-то все рассосется. Алексей сразу почувствовал возникший холодок в отношениях с наставником, будто серая тень между ними легла. Старик прекратил занятия кунг-фу с казаком, сославшись на занятость и неважное самочувствие. К работе в клинике привлекал только по необходимости. Лекарственное снадобье намешать или простой массаж клиенту провести. Алексею показалось, что старик завидует способностям молодого шамана диагностировать болезни и напрямую управлять жизненными потоками в человеческом теле. Интерес парня к медицине угас. Работать лишь для заработка неинтересно. Однако Фанг Цай ассистента деньгами не обижал. Триаде мзду платил лишь со своего дохода. За прошедший год авторитет целителя сильно поднялся. В Макао равных ему по мастерству не было. Состоятельные клиенты шли косяком. Только не богатств искала душа Алексея. Новых знаний жаждала. Появившееся свободное время он использовал для технического образования. Иностранные языки теперь изучал в повседневном общении с жителями Макао. Зато крепко налег на учебники естествознания. Школьный курс памятливому казаку давался легко, только вот учитель попался нервный. Андрюху выводили из себя глупые вопросы гимназиста-переростка. И ведь не дашь двухметровому бугаю линейкой по лбу, а порой так хотелось. Особо раздражало самозваного профессора, что и ответить ему часто было нечего. Не владел недоучившийся студент в достаточной степени тонкостями наук. Привлекать же со стороны какого-либо ученого-очкарика не хотелось. Сын ведьмы мог любого шокировать, когда в азарте научного спора терял контроль над проявлениями колдовской силы. То в воздухе с камнями забавляться начинал, решая физические задачки с ускорением падающих предметов. То вдруг из-за гравитационного сжатия рыхлых материалов стандартная химическая реакция у шамана больше походила на маленький взрыв, из-за чего лабораторные занятия Андрюха проводил только в запертом изнутри гараже. И то однажды чуть летучего голландца не сожгли. «Надо машинку продавать, пока мест не развалили на запчасти», — разгоняя ладонью дым, решился на неизбежный шаг бережливый интендант. «И так за этот год цены на авторынке обвалились. С Америки новых моделей навезли». «А пара мобилей есть?» — загорелись глаза у юного конструктора. Алексей считал, что уже достаточно хорошо изучил устройство паровых двигателей и мечтал собрать собственный, только уже для пассажирского авто. «В Макао за деньги все есть», — недовольно нахмурил брови Андрюха. «Так коня смотреть даром можно, хоть и железного», — подмигнул казак. «Приценимся, прокатимся, а покупку отложим. Тебя же никакая цена не устроит». «Не устроит», — упер руки в бока жмот. «Мы же собираемся продавать свой ржавый хлам, а не затовариваться чужим, дымящим самоваром на колесах». «Эх, да чего же мне охота на заморские самовары поглазеть?» — вожделенно потер ладони Алексей. «Лады, атаман, только тогда завтра сарай не взрываем», — открестился от очередных лабораторных занятий по химии ленивый репетитор. И вообще, теперь можно будет пустой гараж под склад сдать. Все же денежка будет капать. Не, в ангаре я спортивную площадку обустрою. Окинул взором просторное помещение затейник. Окна есть, вентиляция хорошая. Буду бой на мечах практиковать. Да с тобой, атаман, никто драться не захочет. Попытался отговорить от убыточного использования крытого помещения интендант. «Есть один, который не сможет отказаться», – задумчиво произнес Ронин, опасно остановив взгляд на фигуре анархиста. «Эй, Ирод, чур меня в свои игры не путать», – попятился интендант. «Закупить там чего или обустроить – это по моей части, а шашкой махать – увольте, сударь». Видел я как-то в витрине антикварного магазина манекен, облаченный в древние самурайские доспехи. Припомнил Алексей прогулки с Варварой и распорядился. Купи. Но что тебе, Ронин, дешевая подделка? Ведь то явный новодел. Скривился казначей. Так на настоящую вещь тебя сквалыгу не раскрутишь. Купи хоть такую броню для тренировки. Иначе буду тебя деревянным мечом по голому телу дубасить. «Считай, атаман, что кукла в доспехах самурая уже стоит у тебя в шкафу. Только прошу, в напарнике для фехтования возьми себе Федю. Без автомобиля он нашей компании совсем не нужен. Можешь бездельника хоть до смерти мечом забить», — перевел стрелки на идеологического конкурента анархист. «Навязались большевички на нашу голову. Артем уж почти выздоровел, а возвращаться на родину пока не собирается». Видите ли, партия поручила ему газету за рубежом выпускать. С имеющимися липовыми паспортами нас в Сибири первый городовой в кутузку потащит, заступился за товарищей Алексей. Да уж, удружил с фальшивыми документами твой японский контрик Сугинобу. Недобрым словом помянул контрразведчика на всю жизнь обиженный импресарио. Артем обещал, что товарищи в Гонконге сумеют сделать паспорта поприличней. Только вот что-то не спешат большевички. Так и нам особо спешить некуда, рассмеялся Алексей. Живем, не тужим, уму-разуму учимся. Или ты никак в Америку рвешься, революцию творить? Мне и в Макао неплохо. Замахал ладонями Алексей и словно капризному ребенку пообещал. Да куплю я тебе, атаман, завтра игрушку самурая. И на авторынок тоже свожу. Летучего голландца давно пора с рук сбыть. К ночному бизнесу возвращаться опасно. Вообще Андрей одобрял тягу казака к наукам. Полезное занятие и, главное, тихое. Ничьи кровные интересы не затрагивает. Можно в Макао пожить спокойно. Вот только бы учителя надежного для шамана раздобыть, а то самому Андрюхе уж больно в тягость с таким гуттаперчивым учеником каждый день мучиться. Казак он двужильный, а у интеллигента столько здоровья нет, уже мозги от напряжения гудят. Однако надежного человечка у анархиста на примете не имелось. А бы кому столь опасное дело не доверишь. Народец кругом темный, набожный. Могут вместе с колдуном потащить на костер и его товарищей. Проблема с учителем неожиданно разрешилась сама собой, когда Андрей, Федор и Алексей приехали на авторынок продавать летучего голландца. Пока товарищи пристраивали автомобиль в хорошие руки, казак прошелся по торговому ряду. К сожалению, парамобили Алексей в продаже не нашел. Зато наткнулся на очень странный агрегат на колесиках. По внешнему виду – обычный четырехместный легковой автомобиль, но вот под капотом двигателя не имелось. Если не считать за таковой круглую вычурного вида железную катушку с медным проводом и стальным сердечником, тоже хитро обкрученным проводником. Внутренняя ось странного мотора крутила набор шестерен, которые передавали с помощью вала механическое усилие на колеса. В общем-то, вся механика была открыта для колдовского взора шамана, а вот источник силы скрыт. Скорее всего, он притаился в прямоугольных банках с поперечными свинцовыми пластинами, залитыми агрессивной жидкостью. От банок к медной катушке двигателя тянулись словно извивающиеся змеи, толстые изолированные кабели. Казак в изумлении обошел самодвижущийся агрегат вокруг и замер, задумчивым видом, вперевшись взором в капот машины. «Сеньор, вижу, вам приглянулся мой кабриолет», — По-испански обратился к покупателю худощавый мужчина в кожаном костюме шофера. «Если поднять складную брезентовую крышу, то можно получить седан». Меня больше впечатлила не складная крыша, а отсутствие классического двигателя. Тоже на испанском ответил Алексей, с высоты двухметрового роста посмотрев в лицо низенького иностранца с тонкими усиками, по моде закрученными на кончиках. «О, сеньор, вы неплохо говорите на моем родном языке», — обрадовался элегантно одетый мужчина средних лет и, сняв кожаную кепку, протянул руку. «Позвольте представиться, Вита Лосано, конструктор-любитель». «Алексей Ронин», — пожал протянутую руку казак и, секунду подумав, добавил. «Врач-любитель». «Сеньор-врач весьма наблюдателен», — шутливо погрозив пальцем, похвалил продавец. «Сразу заметил отсутствие выхлопной трубы. Сеньор догадался, что под капотом не двигатель внутреннего сгорания?» «На паровой он тоже не похож», — почесал затылок казак, впервые столкнувшийся с подобной чудной конструкцией. «Это электромобиль», — выпятив грудь и подбоченясь, гордо заявил владелец. «Не встречал в Макао подобных», — пожал плечами Алексей. «Видать, новомодная заморская штучка». «К большому сожалению, старомодная», — горько вздохнул испанец. «Еще в начале века треть всего автопарка Америки составляли электромобили, а теперь это умирающий вид техники. Бензиновые движки, расправившись с паровыми, вытеснили из городов и электрические. А ведь рекорд скорости пока еще остается за электромобилем». «Паровой двигатель экономичнее двигателя внутреннего сгорания», — заступился за любимую игрушку казак-конструктор. «Все суда ходят на пару, и на заводах паровики больше в цене». «В Америке электродвигатели господина Теслы уже вытеснили паровики на производстве», — отстаивал прогрессивную концепцию Вита Лосано, но честно признал. «Однако мощных мобильных источников электропитания пока никто не придумал». «Так ваше авто работает от электробатареи», — догадался о назначении банок под капотом Алексей. «Батарея аккумуляторов», — уточнил Вита и жестом пригласил занять пассажирское место. «Желаете прокатиться?» «Хотелось бы увидеть электроагрегат в действии», — охотно согласился Алексей. Электромобиль сразу удивил прытью. Завелся мгновенно и резко набрал скорость. Чтобы стронуть с места паромобиль, пришлось бы долго разводить пары, да и обычный бензиновый движок тоже уступал электромотору в резвости. Авто испанца кружило по испытательной площадке, как сорвавшийся с цепи пес. Вита играючи разогнал машину до 60 км, резко тормозил и круто разворачивался на виражах. Она превосходила по скорости и управляемости любое бензиновое авто. Паровик тоже рядом не стоял. «Чудо-агрегат!» – перекрикивая ветер, хвалил свое творение заморский конструктор. Алексей был всецело согласен с испанцем. Сын ведьмы с интересом наблюдал за радужным электромагнитным вихрем, кружащимся под капотом машины. Но зоркий взгляд шамана заметил быструю убыль электроразряда в банках аккумулятора. «На какое расстояние машина может уехать на одной электрозаправке?» — ударил в самое больное место конструкции придирчивый эксперт. «Километров на 80, если снизить скорость до крейсерских 25 в час», — не стал скрывать недостатки конструктор. «На повторный заряд батареи уйдет часов 8, но можно за полчаса заменить разряженные на запасной комплект. Двигатель очень прост в обслуживании, не чита бензиновому или тем более паровому, а изготавливать его значительно проще». «Паровички тоже легко клепать, даже в Китае», — указал на преимущество простой техники казак. «Только они могут работать на любом топливе, а электромобилю далеко отъезжать от зарядного устройства нельзя». «Да, эта машина исключительно городская», — пожал плечами Вита, признавая ограничения. «Нужна развернутая электросеть, но ведь и бензин не везде есть. Это в Америке нефтяные магнаты задавили прогресс. А в Макао и других современных крупных городах еще есть шанс для электромобилей». «Зато паровичок может по любой дикой местности рассекать», — с энтузиазмом доказывал Алексей. «Разве что совсем уж в диких краях небо коптит трубой», — презрительно скривился прогрессивный испанец. «Мощность паровик выдает хорошую, но вес и габариты не позволят развить высокую скорость». «По бездорожью сильно не разгонишься», – парировал Алексей. «А вес и габариты можно уменьшить. Главное, у паровика коэффициент полезного действия выше». «Вы, молодой человек, собрались конструировать легкий малогабаритный мотор для авто?» – удивленно поднял брови Вита. «А какой университет заканчивали?» «Да я еще и полного курса гимназии не осилил», – усмехнулся казак, но уверенно заявил. «Однако паровую машину душой чувствую. У меня и задумки оригинальные имеются. Мне такая неприхотливая машина в Южной Америке очень пригодилась бы». «Тогда вы либо гений, либо богатый мечтатель», – заводя машину на прежнюю стоянку, улыбнулся в ответ наглому заявлению парня опытный конструктор и поделился своим опытом. «Я создал этот четырехместный кабриолет на личные средства и по собственному проекту. Думал запустить машину в производство в Мексике, только вот конкуренцию с нефтяными магнатами североамериканских штатов не выдержал, разорился. Вынужден был отступить в Юго-Восточную Азию. В Гонконг к англичанам не сунулся, зато в Макао с моим испанским чуть проще обосноваться. Пришлось зарабатывать частным извозом. Однако и здесь тоже электромобиль проигрывает, только уже босоногим рикшам и дешевым конным экипажем. Содержать автомобиль в Макао может себе позволить только очень состоятельный бизнесмен или важный чиновник». «У меня есть средства на личное авто», – хитро подмигнул испанцу казак. «И на создание новой конструкции парамобиля денег достаточно». «Может, и мою машинку прикупите? Я бы довеском в шофёры к вам пошел», – пошутил разорившийся изобретатель. «Согласен», – ошарашил испанца Алексей и протянул ладонь. «Только я вас еще и в качестве репетитора нанимаю. Мне курс гимназии надо закончить и к университетскому уровню дотянуться. Попрошу также заняться инженерной частью моего проекта автомобиля». «Но, сеньор, вы даже не узнали цену моего авто», – удивился причудом сумасбродного богача Вита Лосано. Однако поспешил закрепить выгодную сделку рукопожатием. «В оплате не обижу». Сын ведьмы никогда не интересовался денежными аспектами. Алексей давно заметил наблюдавшую за ним со стороны парочку. Андрюха с Федей уже продали старое авто. По взмаху руки казака дружки подошли к странной машине. «Андрей, покажи, сколько там выручили с продажи», – распорядился атаман, и когда неподозревающий подвоха казначей извлек из саквояжа пухлую пачку ассигнаций, выхватил денежки и вручил испанцу. «Это за машину. Об оплате за работу договоримся потом с Андрюхой. Он не обидит». «Мы же только от своего железного хлама избавились. Зачем нам чужой брать?» Взглядом обиженного ребенка проводил вырванное из рук сокровища казначей. «По городу много мотаться придется. Будем новый парамобиль создавать». Атаман строго глянул в глаза соратников. «Вита Лосано поможет с расчетами и с чертежами. Федор отвечает за изготовление деталей и сборку. Андрей – за финансирование проекта». «Но какие шиши гуляем?» – возмутился казначей. «И займешь деньги с моего банковского счета», – небрежно отмахнулся казак. «Небось уж много накопилось за год». «На кой черт нам тратить капитал на изобретение самовара на колесиках?» – заверещал будто резанный поросенок Андрюха. «Ты предпочитаешь по дорогам Южной Америки скакать на коне?» – удивленно поднял брови Алексей. «Бензина в тамошних пампасах нам не заготовили, а вот для своего паровичка везде топливо добудем». «Согласен ехать хоть на печке с трубой, лишь бы не бить больше задницу в седле», – потер ладонью настрадавшуюся часть тела горе-кавалерист, однако сразу не сдался. «А электромобиль зачем прикупил? Ведь электросети в пампасах тоже нет». «Электричество мы за собой потащим на прицепе», – ошарашил всех казак-изобретатель. «Электрозарядную станцию?» – чрезвычайно заинтересовался Вита Лосано. «Для подзарядки аккумулятора в походных условиях, на привале?» «Да хоть и прямо на ходу», – рубанул воздух ладонью, как шашка и лихой казак. «Разместим в прицепе парогенератор и соединим кабелем с батареей в головной машине». «На жесткой сцепке пойдем в тандеме», – Увлеченный оригинальной идеей подзарядки аккумуляторов по ходу движения включился в творческий процесс азартный испанец. Алексей, почувствовав родственную душу, порывисто обнял заморского изобретателя за плечи и устремил мечтательный взор вдаль. «Наш парамобиль будет состоять из двух блоков – электротягача и парогенератора на мобильной платформе, на которой еще разместим запас топлива и резервную батарею. Электромобиль может действовать автономно или в сцепке с зарядным блоком. Зато теперь парамобилю не потребуется долго разводить пары. Тандем способен сразу начать движение на электрической тяге, а заряд аккумуляторов парогенератора будет пополнять как на ходу, так и на стоянке. И даже будучи отделенным от электричества, заряжая резервную батарею, ухватил суть новаторской идеи толковый инженер. Эдак мой электромобиль может и кругосветку совершить. Наш электропарамобиль, крепко стиснул плечи соратника Алексей. «Сеньор Ронин, прошу принять меня в компаньоны и располагать мною и всеми заработанными средствами». Горячий испанец порывисто сунул толстую пачку полученных купюр в жадно подставленные ладони радостно захрюкавшего казначея. «Отныне я пойду вместе с вами хоть в Южную Америку, хоть на край света». «Вот это по-нашему, Витёк!» Торопливо пряча возвращенную казну вглубь саквояжа, одобрил мудрый поступок Витало Сано, бережливый интендант. «Только называй лучше Алексея атаманом. Против господ и сеньоров мы в Южной Америке собрались воевать». «Вы революционеры-марксисты?» «Нет, мы с Ронином анархисты». Стал плечом к плечу с рослым атаманом храбрый Андрюха и прорекламировал лозунг. «Свобода, равенство, братство!» «За подобное вольнодумство меня выгнали из университета Мадрида», — с грустью вздохнул испанец. «В прогрессивной Северной Америке я тоже не обрел единомышленников. Уж и не думал, что в Дикой Азии встречу товарищей. Я поддерживаю свободолюбивые идеи анархизма и прошу принять меня в ряды борцов за лучшее будущее человечества». «Принят», — хлопнул прогрессивного инженера по плечу атаман отряда. «И первое твое задание — создать рабочую модель мобильного парового электрогенератора. А мы всеми силами и средствами этому поможем». Вита Лосана занял водительское место и отправился с новыми товарищами осматривать сборочную площадку, а по совместительству гараж для пары электромобиля. По пути компания заглянула в антикварный магазин и купила самурайские доспехи вместе с одетым в японский наряд деревянным манекеном. Впоследствии испанец не раз видел в древнем облачении фигуру таинственного спарринг-партнера казака, который бился с ним на бамбуковых мечах. Однако стоило появиться в ангаре кому-либо постороннему, молчаливая фигура медленно удалялась в дальний темный угол. Там в стену был встроен высокий платяной шкаф, за дверцами которого скрывался проход в потайной лаз, ведущий в дом по соседству. Никто не знал, с кем в одиночестве упражняется казак в бое на мечах. Сильно бы товарищи удивились, если бы узнали, что под закрытым шлемом самурайских доспехов скрывается пустота. Алексею уже стало скучно, управляя гравитацией, гонять послушный вакидзаси по воздуху и рубить палки. Шаман создал себе партнера из железного каркаса, повторяющего кости скелета человека, заменив суставы шарнирами. Для эстетического восприятия Алексей нарядил железный скелет в японское кимоно и доспехи самурая. Сначала шаман научился управлять железной марионеткой с помощью колдовской силы. Скелет ходил, бил руками воздух. Затем кукловод вложил в перчатку марионетки рукоять вакидзаси и научил рубить подвешенные мишени. Полностью овладев дистанционным управлением куклы, Алексей начал спарринговать с чучелом на бамбуковых мечах. Поначалу было трудно контролировать одновременно и свои удары, и движения марионетки. Приходилось раздваивать сознание, постоянно осуществляя управление как бы с двух противоположных точек пространства. Однако сын ведьмы умел видеть мир в гравитационных полях и просматривать окружающее пространство с различных ракурсов, как голограмму. Уже через месяц упражнений могло со стороны показаться, что сражаются два воина. Один, правда, всегда проигрывал, так потому в доспехи и оделся, чтобы до смерти битым не быть. мастер неизменно выходил победителем из боя с тенью. Алексей шалил с марионеткой еще и по-другому. Просто так метать гвозди в мишень казаку наскучило. Он придумал новую забаву. Попросил Федора изготовить дюжину остроконечных сюрикенов и обучался метать их из руки марионетки. Поначалу точность попаданий сильно хромала, но сюрикены были в виде многоконечных звезд, поэтому вонзались в мишень любой гранью. Когда результаты бросков улучшились, сын ведьмы вспомнил забавы далекого детства. Тогда станичные пацаны толпой бросали в басурмане на камни, а мальчишка уклонялся с линии атаки или ловил летящие снаряды, развивая гибкость и ловкость. Алексей тогда иногда жульничал, применял колдовскую силу, отклоняя гравитацией камни с особо опасной траектории. Но хитрого приема не замечал даже старый наставник, отец Матвей. Теперь же в темном ангаре казак становился напротив послушной марионетки и метал из руки железного самурая смертоносные звезды прямо в свою спину. На подлете Алексей гравитационным воздействием отклонял смерть в сторону. Шаману помогало то, что он точно знал траекторию полета остальных игрушек, а также время и скорость, ведь он бросал их сам. Однако, достаточно долго потренировавшись самостоятельно, Алексей попросил Федора вместе с Вито Лосано изготовить маленькую паровую катапульточку. Стреляла она одиночными каменными зарядами, зато с приличной скоростью и непредсказуемо по времени. Правда, получив сразу камешком по горбяке, Зазнайка прекратил эксперименты на собственном теле и начал тренироваться по перехвату снарядов возле деревянного щита. Отметин от попаданий камней на досках было достаточно много, дабы отбить желание рисковать своей шкурой. Зато подогревало интерес к упражнению. Может, когда-нибудь это баловство спасет Ронина от настоящей смертельной опасности. Между тем Вито Лосано выполнил чертежи миниатюрного парового движка, вращающего турбину электрогенератора, заряжающего батарею аккумуляторов. Федор и Андрей разместили заказы деталей в судоремонтных мастерских. Паровые двигатели и вспомогательные механизмы там освоили хорошо. А вот собирали инновационный агрегат изобретатели уже тайно, в своем ангаре, где в свободное время шалил Ронин с железным самураем. Кстати, обучение студента тоже проходило в стенах закрытого ангара. И как только Алексей не пытался скрыть колдовские способности от репетитора, но на лабораторных работах глазки у испанца часто настороженно прищуривались, словно у Контрика Сугинобо. Однако интеллигентный учитель оставлял подозрения при себе, не смущая студента лишними вопросами. Андрей еще перед первым занятием разъяснил Витьку специфику обучения русского шамана. Испанец и сам сразу почувствовал неладное с атаманом. В глаза казаку заглядывать было по-настоящему страшно. Скрывалась в темной глубине какая-то таинственная сила. Словами возникающие при этом чувства не объяснить, но мурашки по спине пробегали. А левитирующие над лабораторным столом предметы и нестандартные химические реакции только усугубляли страхи. К концу зимы компаньоны изготовили и испытали пары электромобиль. По улицам Макао проехали на аккумуляторах, а за городом раскочегарили котел и помчались черным дымовым шлейфом из высокой трубы. Колесили по окрестным дорогам с утра до вечера, проверяя скорость перезарядки аккумуляторов от электрогенератора паровика. Результатом конструкторы остались довольны. Теперь получится ехать, пока уголь не закончится. Дровами топку тоже можно заполнить, только желательно измельчить для плотности укладки. Когда счастливые испытатели уже в ночи вернулись назад, то в Макао их ждали еще две добрые вести. Одна местного значения порадовала лично Алексея. На зимние каникулы из Америки вернулась знакомая студентка медицинского университета. А вот вторая новость эпохальная. В Русской империи царь отрекся от престола. Последняя новость так потрясла большевиков, что Федор и Артем сразу засобирались в дорогу на родину. Всю ночь товарищи обсуждали невероятные перспективы будущего Руси. Февральская революция должна перевернуть страну вверх тормашками. Энтузиазм большевиков захватил и анархистов. Алексею припомнился упрек старого Акечи. «Как же ты чужой народ осчастливишь, когда свой от беды не спас?» Казак решил, что индейцы Южной Америки должны еще чуток подождать мировой революции. Надо сперва в родном крае справедливую анархию навести. Испанец поддержал идею совершить автопробег из Макао до центральной части Русской империи. Вито Лосано надеялся при хорошем раскладе организовать производство новых пар электромобилей на русских заводах. В Южной Америке промышленность гораздо слабее, там быстро наладить выпуск машин не получится. Андрей всецело поддержал коммерческое предложение делового испанца. Для мировой революции деньги очень даже пригодятся. Алексей намеревался с утра переговорить с Варварой, объяснить срочность дальнего похода, зная негативное отношение девушки к революции вообще, уговорить суженую поехать вместе с ним казак не надеялся. Но собирался ей пообещать долго не задерживаться на родине. Кроме того, совместное путешествие в Южную Америку влюбленная парочка планировала только по окончании Варварой университета. До той поры Алексей рассчитывал уж точно построить светлое будущее анархии на Руси и дальше уже нести факел мировой революции в новый свет. Варя будет лечить индейцев, а Алексей защищать. Так мечтал юноша, только вот не учел Ронин, что газетные новости враги тоже читают и умеют анализировать последствия далеких, казалось бы, событий. На русскую революцию главарю триады было глубоко плевать, а вот упускать личную выгоду очень не хотелось. Бао Джан сразу понял, что русские политэмигранты завтра же рванут на родину. Где-то в подвалах Макао прятался чудо-профессор, способный чуть ли не мертвых оживлять. Большие деньги можно было сделать, если бы чудотворца удалось изловить и на триаду заставить работать. Да и молодой Ронин тоже мог бы приличный доход приносить, если уж не как талантливый целитель, то в качестве бойца на подпольной арене. Всех тайн странного Ронина триаде узнать не удалось. Но один английский матрос проговорился в таверне, что где-то годик назад встречал русского Ронина под другим именем в захолустном японском порту. Там казак побил всех самых прославленных мастеров единоборств, как местных, так и заезжих. Жаль, только пьяный матросик уплыл, так и не вспомнив название того порта. Гонцы триады разосланы по северным островам Японии, но и без их сведений понятно, Ронин – боец экстра-класса. И в группе русских эмигрантов именно он главный, а не таинственный старик-доктор. Если удастся закабалить Ронина, то вся группа останется работать в Макао на триаду. Бао Джан знал слабое место Ронина. Ночью триада нанесла удар.